числом, их многострелы били в ответ, снаряды пробивали тонкие межкомнатные перегородки, раскалывали деревянные панели. Последним в комнату забежал Хулдан и покатился по полу, получив несколько пуль в спину. Он выругался на своем гортанном наречии и со стоном, перекатившись на живот, открыл ответный огонь. Анастасия стояла в глубине комнаты у дальней стены, где висели позолоченные драпировки. Ее алое платье помялось, подол порвался в нескольких местах. Патрикия продолжала плести защитное заклинание. Пальцы чертили в воздухе золотистые линии, воздвигая мерцающий барьер, который гасил выстрелы и магические импульсы. Ее дыхание было тяжелым, лицо побледнело, но она не отступала, удерживая щит, пока хватало сил. Княжна только сейчас обратила внимание, что соперница держит щит именно перед ней, отводя заклинания и пули, летящие в Рагнеду. Эленка крепко стиснула губы, ее лицо исказил страх, но она находила в себе силы творить магию, несмотря на происходящий вокруг кровавый хаос. Анастасия привыкла к дворцовым залам, а не к перестрелкам, и происходящее сейчас казалось ей ужасным сном. Двое гвардейцев Бежецких, занявших позиции у лестницы, ведущей из холла на второй этаж, оказались отрезаны от основных сил обороняющихся. «Ки!» – Рагнеда сделала попытку перекричать грохот боя. «Поднимайтесь наверх! Постарайтесь удержать идущих через чердак. Мы отсидимся в подвале». И она была услышана. Один из бойцов кивнул головой и хлопнул напарника по плечу, показав рукой наверх. Гвардейцы рванули по лестнице, а княжна стала поливать из магострела коридор. Накопитель от нагрузки зашипел и взорвался. Рагнеда крепко выругалась сквозь зубы, тряся обожженной рукой и не замечая струйку крови, потекшей из рассеченной осколком щеки. Ардак с кем-то из гвардейцев, засев за разбитым обеденным столом, стреляли по окнам, где мелькали тени. Один из рагнаровских контрабандистов, широкоплечий мужчина с татуировкой на шее, высунулся для лучшего прицела из-за массивного буфета, за которым укрывался от пуль, и тут же завалился с пробитой головой на осколки сервиза. «В подвал!» – выкрикнула Рагнеда. Ее голос перекрыл треск выстрелов. Она оттащила Велимира к входу на кухню. Именно там должна находиться лестница вниз. Сердце вдруг засбоило. «Должна?» Планируя оборону, она исходила из того, что на кухне обязательно должен быть погреб. Так строят практически все нормальные дома в княжестве. А вдруг у Рагнара здесь устроено по-другому? Впрочем, уже все равно. Другого варианта у них не осталось. «Настя, давай сюда!» Рагнеда махнула рукой, и Эленка в мгновение ока оказалась рядом с княжной. Две аристократки замерли рядом друг с другом, плечом к плечу, отбивая становящиеся все яростнее атаки противника. «Быстро все сюда!» Княжна махнула рукой на дверь за спиной и тут же кинула огненное заклинание в окно, куда уже лезла пара вражеских бойцов. «Быстрее!» Голос от дыма сорвался на визг. «Мы их долго не удержим!» Остатки их поредевшего воинства один за другим скрывались в дверном проеме. Один из гвардейцев затащил внутрь Велимира, в гостиной остались только Рагнеда с Анастасией и Ардак, пытающийся утащить тяжелораненого Хулдана. Старший нукер и сам истекал кровью, но бросать товарища не хотел. А противники лезли через окна, их тени все чаще мелькали в дыму, словно призраки. Рагнеда выпустила магический импульс в сторону коридора. Вспышка ослепила вражеского воина, и он замер, получив пулю от гвардейца, залегшего в кухонном дверном проеме. Врагов было слишком много. Они уже засели в коридоре, стреляя наугад и заставляя все чаще мерцать щит, выставленный Анастасией. Один из бандитов в коридоре попытался забросить взрывающийся артефакт внутрь гостиной. Но Рагнеда среагировала быстрее, ее заклинание попало в руку бросающего. Раздался взрыв, и стены забрызгало красным. В дыму послышались стоны и болезненный вой. Княжна чувствовала, как усталость сковывает руки, но отступать было некуда. Ардак уже затаскивал Хулдана на кухню. На помощь степняку кинулся кто-то из гвардейцев. Еще чуть, и можно будет уходить и им. Внезапно воздух содрогнулся от мощного магического удара. Волна темной энергии, раскаленная как плазма, устремилась из-за спин атакующих к Рагнеде. Страшная магия не пощадила и своих, оказавшихся на пути летящего черного облака. Несколько бандитов вспыхнули и осыпались горсткой пепла на начавший обугливаться паркет. Анастасия среагировала мгновенно, ее руки взлетели, и перед княжной вырос плотный щит, сияющий золотом. Заклинание врезалось в барьер, разлетевшись искрами, но часть энергии обогнула защиту, ударив по Эленке. Щит замерцал и погас. Платье девушки вспыхнуло, огонь охватил руку и волосы, опалив лицо. Анастасия вскрикнула, рухнула на пол и покатилась, сбивая пламя. Она стиснула зубы, ее пальцы судорожно сжались, но силы покинули ее, и Эллинка замерла, дрожа от боли. Первым порывом Рагнеда было броситься на помощь. Но простые воины не сдержат такую мощь, какой, оказывается, обладают атакующие. Ярость закипела в груди княжны, и она не стала ее сдерживать, направив весь магический резерв туда, откуда был нанесен удар. Энергия вырвалась потоком, разрывая воздух, и покатилась по коридору, сметая все на своем пути. Вспыхнул паркет и декоративные панели. Часть нападавших исчезли в огненной волне. Их крики заглушил гул пламени и треск горящего дерева. Остальные замешкались в ужасе. Магический поток вырвался на улицу и столкнулся с чьим-то невидимым щитом, закружился вокруг него, сердито шипя. Рагнеда до крови прикусила губу, опустошая себя. «Если сейчас не додавить врага, дать ему возможность ответить, они все погибнут». Силы были на исходе, ноги уже подкашивались от слабости, когда княжна почувствовала, что преграды больше нет. В тот же момент во дворе раздался взрыв, а затем страшный удар, сопровождаемый скрежетом металла, сотряс дом. «Отступаем!» — крикнул один из атакующих. Бандиты, подхватив раненых и убитых, начали отходить. Через десяток минут наступила относительная тишина, только гудело разгорающееся в коридоре пламя. Рагнеда опустилась на пол, переводя дух. Гостиная лежала в руинах. Стены изрешечены, мебель превратилась в груду щепок, с потолка сыпалась штукатурка, в углу тлели драпировки, пол был усыпан осколками стекла и обломками декора. «Госпожа!» — кинулся к ней один из гвардейцев. «Нормально все», — просипела она севшим голосом и подползла к скорчившейся на полу Анастасии. «Аптечку найди». «Велимир, аптечку». В руки гвардейца прилетел свернутый и перетянутый ремешком пакет. «Госпожа!» Гвардеец протянул аптечку Рагнеде. Княжна, ломая ногти, рванула ремешок и высыпала содержимое на пол, пытаясь найти что-то от ожогов. «Держись!» — шептала Рагнеда, вороша блистеры, тюбики и ампулы. Мелькнула знакомая по академии этикетка — заживляющий гель. Княжна схватила тюбик, и на глазах девушки выступили слезы отчаяния. И так небольшой тюбик индивидуальной аптечки был практически пуст. «Ки, еще аптечку!» — крикнула она, не глядя на гвардейца. «Больше нет, госпожа. Истратили все». «Дерьмо!» — зарычала Рагнеда и швырнула гель на пол. «Тех капель, что там остались, не хватит обработать даже лицо». «Госпожа, надо уходить из дома!» — тронул ее плечо Кий. «Пожар разгорается». «Выводи людей. Там наверху Радим с Сигурдом», — кивнула Рагнеда. «Мы уже здесь, госпожа». «Надо же, она и не заметила, как они спустились. Через окно, что ли? Лестница-то уже горит». «Мне нужны носилки. Быстро!» Гвардейцы тут же принялись срывать со стен оляпистую драпировку, чтобы положить на нее раненых. Внезапно повеяло силой ужасающей мощи, огонь погас, и в гостиную ворвался Рагнар. Следом появились князь Лобанов с Нечаевым и десяток бойцов Ока в сине-голубой форме. «Лекарь сюда!» — тут же крикнул Юрий Мстиславович. «Нечаев, свяжись с нашим госпиталем, пусть присылают лекарскую бригаду. 3 бригады!» Лобанов заглянул на кухню. Штатный лекарь сил быстрого реагирования, не теряя времени, бросился к Анастасии. Седой мужчина с магическим амулетом на груди склонился над девушкой, раскрыл саквояж, достал флакон с обезболивающим и начал наносить охлаждающий гель на ее ожоги. Его руки осветились зеленым. Рагнар замер, когда его взгляд упал на Эллинку. Ноздри в ярости раздулись, а скрип зубов заглушил гомон, издаваемый большим количеством людей, заполнивших помещение. Он перевел взгляд на главу Ока. По разгромленной гостиной покатились волны жути. «Лобанов, найди мне их! Что хочешь, делай, но найди, я вырву им сердце!» Юрий Мстиславович отшатнулся. Из глаз ярла на него смотрела бездна. Древняя, всепоглощающая, неведающая жалости. «Я их найду!» Прохрипел князь, не в силах оторваться от этих черных провалов. Рагнар прикрыл веки, и Лобанов с облегчением выдохнул. «Молчан, следователи подъехали». Он поспешил отойти подальше от этого существа, сделав вид, что хочет переговорить со своим заместителем. На самом деле Юрию Мстиславовичу было до удури страшно. Он чувствовал, как дрожат внутри все органы, а сердце едва-едва начинает трепыхаться, отогреваясь от сковавшего его ледяного ужаса. «Да, князь». Удивленно посмотрел на бледного мальчика, не следивший за состоявшимся разговором Нечаев. «Но дело глухое, ни трупов, ни раненых. Только кровь, обрывки одежды, да остаточные эманации от магии. Но их здесь столько, что и не разберешь, где чья. «Работайте!» — излишне резко приказал князь. «Носом землю ройте, но чтобы нашли мне тех, кто устроил такое посреди великокняжеского города». «Не беспокойся, Юрий Мстиславович, рано или поздно отыщем». «Лучше рано», — буркнул князь, опасливо покосившись на будущего зятя. «Или все-таки забрать Наташку, пока не поздно? Придумать что-нибудь и забрать? Пусть вон Бежецкая противовесом Эленке будет. У Славки все равно их двое. Тем более старшая вон как на это чудовище смотрит. Тут сразу все понятно, но мысли отца тут же смягчились. Он увидел, как Рагнар склонился над Эленкой. Только что клокочущий кровавым безумием взгляд сменился такой же запредельной нежностью. Непонятно, откуда в руках парня появилась какая-то коробочка, которую он приложил к обожженному боку девушки. И Эленка, до этого жутко стонавшая, затихла. Ярл осторожно и легко, как пушинку, подхватил ее на руки. «Ее надо в госпиталь», — беспомощно произнес он. «Машины уже выехали», — ответил Нечаев. «С минуты на минуты будут». «Хорошо», — кивнул Ярл и пошел на улицу. Следом, с трудом поднявшись, поплелась едва волочившая ноги княжна. Но ей преградил путь Лобанов. «Рагнеда, что здесь произошло?» Тут же рядом оказался Нечаев с одним из дознавателей. «Неизвестные. Лица закрыты масками и шарфами». Равнодушно пожала плечами Рагнеда, вытирая кровь с лица тыльной стороной ладони. Сил на эмоции уже не осталось. «Около 30 бойцов. Хотя, наверное, больше. Подготовленные, но не слаженные. Пёрли каждый сам по себе, вооружены отлично. Все с многострелами и артефактами. Оружие разное. Заметила и наше, и имперское. И маг очень сильный, если бы не Настя. Странная магия. Как будто знакомая, но... испорченная, что ли? Искаженная». «Как выглядела магия?» — сухо спросил князь. «Черное испепеляющее облако. Не магия смерти. Похоже, но не то». «Инферно». Раздался рядом с ними холодный голос Ярла. «Здесь использовали силу инферно. Это культисты. И мне интересно, за кем они приходили». «Что ты имеешь в виду?» «Два покушения и оба раза на Анастасию. Может, им нужен не я? А что говорит ее отец?» «Ничего. Абсолютно ничего». Пожал плечами Ярл. «Я в госпиталь. Рагнеда, ты со мной?» «Да». «Но мы еще не договорили. У вас есть с кем побеседовать». Рагнар с кривой усмешкой кивнул на израненных бойцов, которым прибывшие лекари уже оказывали первую помощь. Лобанов и Нечаев недовольно отошли, Ярл протянул руку княжне. «Пойдем. Я попросил лекарей, чтобы нас подождали». «Как она?» — тихо спросила Рагнеда, ухватившись за Рагнара, как утопающий за спасательный круг. «Плохо, но жива, а остальное можно исправить». «Такое...» — с горечью и сомнением произнесла княжна. «Какое?» — резко остановился Ярл и посмотрел ей в глаза. «Карл справится, а нет, Настя наша, мы примем ее любой, и не вздумайте с Наташкой ее жалеть». Рагнеда с тщательно скрываемой радостью кивнула. Ей было до слез жалко Анастасию, она была ей благодарна. Преданней подруги у Эленки теперь нет и быть не может, но княжна услышала лишь одно — «наша» и «мы». Значит, и ее тоже. Значит, все ее страхи были пустыми, а Настю обязательно вылечат и шрамы уберут. Рагнеда была уверена, Рагнар сделает все возможное и невозможное, чтобы Эленка не потеряла свою красоту. Глава 18. Молчан гнал машину по улицам Або. Я сидел спереди и смотрел на дорогу, старался держаться спокойно. На заднем сиденье нервно постукивал костяшками кулака по лакированному подлокотнику Юрий Мстиславович. Нечаев спешил, маневрируя на грани. На одном из перекрестков мы едва не задели остановившиеся на светофоре автомобили. Молчан вывернул, не сбавляя скорости, забрызгав при этом грязной слякотью прохожих. «Откуда узнали о нападении?» — спросил я, бездумно глядя, как мелькают проносящиеся мимо фонарные столбы. День клонился к вечеру, и на город уже опускались легкие сумерки. Молчан помолчал, потом нехотя ответил. «После покушения на вас Анастасии Евпатор и убийства Фроди за домом установили наблюдение. Мои агенты и передали, что началась атака. Потом замолчали. Скорее всего, их нейтрализовали». «Проще сказать, убили», — буркнул я. «Не факт. Аничаев оптимист еще верит, что отморозки, развязавшие бойню практически в центре города, и не просто города, а великокняжеской вотчины, пощадят агентов ока. То, что дело серьезное, мы поняли задолго до Цветочной улицы по поднимающемуся в подкрашенное закатом небо столбу черно-серого дыма. За спиной тихо выматерился Лобанов. «Молчан, гони!» – приказал он, вывалившись между передними сиденьями и вглядываясь в клубы дыма. «Надо бы гвардию нашу дождаться», – покачал головой Молчан, но скорость добавил. «Сами справимся», – прошипел Юрий Мстиславович, и я был с ним согласен. Но мы все равно опоздали, бой уже закончился. Первое, что бросилось в глаза, вырванные с петлями ворота, валяющиеся во дворе. Одна створка накрыла изрядно помятый внедорожник с волчьей головой на капоте и дверцах, а вторая лежала на земле, придавив ноги Бронислава, глядящего в небо мертвыми глазами. А его в заброшенных землях мелкие непоседы ждут. В груди заворочилась лютая злоба, норовя вырваться наружу магическим выбросом. Я быстрым шагом направился в особняк, бросив мимолетный взгляд на разворотивший угол дома роскошный спортивный автомобиль, судя по рисунку на крыле и передней дверце, принадлежащий Рогнеди. Чистой силой потушил уже занявшийся в доме пожар и, готовый к бою, ворвался в разгромленную гостиную, только воевать уже было не с кем. На грязном заваленном мусором и лекарствами полу сидела бледная Рогнеда, рядом суетился военный в сером мундире со знакомым волчьим шевроном на рукаве. А перед ними свернулась в позе эмбриона, подрагивающая и тихо на одной ноте подвывающая Анастасия. На девушку было страшно смотреть, даже мне. Лицо с левой стороны страшно обгорело, до черной корки, из-под которой сочилась сукровица. Глаза видно не было, но если он сохранился, это будет чудом. Изодранное и прожженное платье прикипело к почерневшей коже на руке и плече. «Лекарь, сюда!» — услышал я за спиной голос Лобанова, и к Насте тут же подскочил седой лекарь. Он колдовал над ней, но девушке не становилось лучше. Я отодвинул медика и сам склонился над Эленкой. Да, дело дрянь. Сомневаюсь, что восстановить былую красоту получится даже у Карла. А ведь ожоги на лице, особенно для юной красивой девушки... Трагедия и непроходящая боль на всю жизнь. И еще. Теперь я не могу ее бросить. Раньше были варианты, сейчас их нет. Она получила ранение, защищая мой дом, моих людей. Ей нужно долгое лечение, реабилитация. И в обо Настю оставлять нельзя. Два покушения за несколько дней, и оба едва не закончились с успехом. А если учитывать подставу с предателем из ее свиты, когда я сам едва не казнил ее, то и все три... Не исключаю вариант, что это все звенья одной цепи. Понять бы еще, это кто-то грязно играет конкретно против Евпаторов, против нашего союза или лично Анастасии. Последнее маловероятно, но вполне допустимо. Мир аристократии жесток. Меня накрыло тяжелой вязкой багровой яростью. Энергоканалы завибрировали, отдавая зудящей болью во всем теле. Мана полилась в меня, тут же выплескиваясь наружу черными волнами. Сквозь застилающие глаза кровавый туман я требовал у Лобанова найти тех, кто осуществил это нападение, обещал вырвать им сердце. С огромным трудом удалось успокоиться, привести самого себя в чувство. И что это было? Еще чуть-чуть, и я бы начал убивать, не глядя, друзья передо мной или враги. Мысли мелькали, как стекляшки в калейдоскопе, а я уже прижимал вытащенную из личного хранилища аптечку к ожогам. Техника из прошлой жизни, остатки былой роскоши из высокотехнологичного мира. Компактная коробочка зажужжала и замелькала индикаторами, вводя обезболивающее и нанося тонкой пленкой восстанавливающий гель. К сожалению, этого недостаточно. В который раз пожалел, что не смог когда-то оборудовать убежище медкапсулой. Не работает в подпространстве техника на основе искусственного интеллекта. Простая аптечка, пожалуйста, а искина нет. Или так прописано создателями в настройках, или переходы между измерениями сбивают калибровку нейросетей, путают их алгоритмы, превращая сложнейшее оборудование в бесполезный металл. Что я только не перепробовал, но каждый раз отказ системы и обнуление данных обидно. А так бы положил Настю в капсулу на недельку, и вышла бы она оттуда как новенькая, еще краше, чем была. Если бы ДКБ, какая ерунда в голову лезет. А все из-за страха. И ярость моя по той же причине. Я вдруг осознал, что у меня опять есть кого терять. И не в Анастасии дело. С ней как раз мы недостаточно близки. Но где гарантии, что завтра какие-нибудь фанатики-оккультисты или возомнившие себя богоподобными вершителями судеб аристократы не ударят по Рагнеде, Радомире, Сальвейк или девочкам-воспитанницам? Фроди и Бронислава убили, ученицу уже дважды похищали, сейчас едва не погибли Рагнеда с Настей. Кстати, девочке полегчало. Пока действует обезболивающее, надо доставить ее в госпиталь, а потом буду решать, какие дальнейшие шаги предпринять. Вынес Анастасию на руках из разгромленного дома и передал ее только что подъехавшим лекарям. Попросил их не уезжать без меня и вернулся в дом. Молчан с Лобановым выстраивали версии по поводу напавших. Что тут гадать, последователи Эрлика это. След магии инферно чувствуется тут повсюду, черный, едкий, как яд. О чем я и сообщил безопасникам. Лекари уже выносили перевязанного Хулдана, на кухне латали молодого гвардейца Бежецких. Остальные бойцы тоже были ранены, но в срочной помощи не нуждались. Рагнеда все еще сидела, покачиваясь на щеке, засохший длинный глубокий порез. «Ты со мной?» — я подал ей руку. «Да». Княжда с трудом поднялась. Тяжелый бой у них получился, вымоталась, как после поединка в Хлынове. Не успели выйти из гостиной, Рагнеда виновато посмотрела на меня. «Она закрыла меня щитом», — сказала она тихо. — Без нее я бы не выжила. Как Адель, как Даша. Такое настроение мне не понравилось. Если княжна сейчас опять замкнется в своем чувстве вины, второй раз вытащить ее не получится. Она закрыла всех. Просто не потянула то, что использовали против вас. Силёнок не хватило. И хватит себя жалеть. Ты офицер или тряпка? Тебе по праву рождения предназначено посылать людей на смерть. И закрывать их, когда надо, собой. Именно это, а не вилять жопой на балах, истинный долг аристократа. И почему изнеженная эллинка поняла это раньше, чем новгородская княжна и боевой офицер, я не знаю. Рагнеда вспыхнула, вскинув голову, и тут же поникла. «Прости, ты прав». Она прикусила губу, при этом запекшаяся корочка на щеке треснула, и из нее поползла вниз капелька крови. «Рагнеда...» Покачал головой я. «Посмотри вокруг. Это война. Некрасивые сказки из книжек, а дерьмо и кровь. Если бы я не знал тебя, подумал бы, что передо мной изнеженная салонная кукла. Но мы слишком многое прошли вместе, хватит. Бери себя в руки. Вот когда мы забьем кол в задницу последнего из своих врагов, мы сядем все вместе, все, кто остались живы, и помянем тех, кого с нами нет. А они за столом у Одина поднимут чаши за нас». Я специально говорил грубо, мне надо было встряхнуть ее, заставить разозлиться. Не скажу, что у меня получилось, но выражение виноватой обреченности из глаз пропало. И да, я понимал княжну, она была лучше в академии. Она командовала элитным отрядом гвардии отца, сама считала себя элитой, а едва дошло до серьезного дела, пошли сплошные поражения и потери. Тут кто угодно лишится веры в себя, только через это, наверное, проходит любой командир. «Я справлюсь». В голосе девушки появилась уверенность. В этот момент во двор стремительно ворвался статный, светловолосый 50-летний мужчина с хищным лицом и жестким взглядом. По этим синим знакомым глазам, даже не глядя на шевроны, можно было догадаться, что меня почтил своим присутствием сам князь Бежецкий. Увидев Рагнеду, покрытую сажей и кровью, он остановился. На лице в одно мгновение сменилась тревога, узнавание, облегчение и ярость. «Рагнеда». Голос хрипотцой, неестественно спокойный. «Жива?» «Жива». Она напряженно кивнула и силой вцепилась ногтями мне в ладонь, ища поддержку. «Анастасия Евпатор спасла меня, закрыла щитом». «Ха, всю жизнь воевал с Евпаторами». Криво усмехнулся он. «И вот одна из них спасает мою дочь. Мир меняется быстрее, чем я успеваю за ним. Где она?» «Я хочу поблагодарить эту достойную Патрикию». «Там...» Рагнеда кивнула на машину неотложки, откуда с укоризненным взглядом мне яростно махал рукой лекарь. Князь обернулся и нахмурился. «Я пришлю в госпиталь своих лекарей». «Не надо, князь, я покачал головой. Анастасия моя невеста, и я сумею найти для нее все самое лучшее, включая лекарей». «Ярл Рагнар, я полагаю». Бежецкий вперился в меня холодным рыбьим взглядом, в глубине которого, тем не менее, мелькали искорки интереса. «Честь имею, князь». Я коротко кивнул головой. «Гордец, я хотел с тобой поговорить. Дочь передала?» «Не успела, пап», — вмешалась Рагнеда. «Приглашаю в любое удобное время». Без талики теплоты посмотрел на меня Бежецкий. Спаситель моих дочерей, всегда желанный гость в родовом замке Бежецких. «Можешь даже разместиться пока у нас. Дом твой, я вижу, восстановлению не подлежит». Рагнеда обиженно вспыхнула на резкое за грани приличия выступление отца. «Благодарю, князь». Я с усмешкой посмотрел на Бежецкого. «Но, к сожалению, в ближайшие дни планирую вернуться к себе в пограничье. У меня там война, знаете ли». Князь сверлил меня взглядом, потом усмехнулся. «И наглец. В любое удобное время, ярл. Нам многое надо обсудить». Он ревниво посмотрел на дочь. «Сразу как появлюсь в Або», — кивнул я. «Простите, князь, меня ждут». «Постой! Еще вопрос». Во взгляде мужчины сверкнула сталь. «Кто посмел напасть на мою дочь?» «А князюшка умеет быть жутким, но по сравнению с Лотбраком слабовато». «Думаю, Юрий Мстиславович...» Я кивнул на развалины дома. «Вам все объяснит? А мне действительно пора». «Вот как? Юрка здесь?» Хмыкнул Бежецкий, обращаясь больше к самому себе. «Рагнеда!» Он махнул рукой, чтобы княжна следовала за ним, и, не оборачиваясь, не сомневаясь, что дочь его послушается, как танк попер в дом. «Я с Рагнаром, папа». Князь недоуменно обернулся, но Рагнеда уже заскакивала вслед за мной в неотложку. «Сколько вас можно ждать?» Недовольно высказался лекарь, и ему было плевать на титулы и звания. Здесь он был главнее великого князя. «Девушка серьезно обгорела, ее срочно надо доставить в операционную. Это не тот случай, господа аристократы, когда надо показывать свою важность и спесь». «Уймись!» Я жестко остановил ворчуна. «Часа три она точно не придет в себя. За это время вы успеете сделать все, что нужно. И скажешь лекарю в госпитале, что завтра она должна быть готова к транспортировке. Впрочем, я сам с ним поговорю». «Это невозможно. Вы убьете ее». «Это не просьба». Я холодно посмотрел на наглого медика, придавив его ментально. «Возможно, перелет и убьет ее, хотя я очень надеюсь на аптечку. Но если оставить Настю тут, боюсь, это убьет ее гарантированно быстрее. Я 3 дня в обои уже потерял половину прибывших со мной людей. Процент потерь несоизмеримо выше, чем при штурме Вятки. И главное, непонятно, кто враг. Значит, надо отойти, залезать раны, разобраться, как и по кому бить, и уж тогда лупить супостата со всей аристократической беспощадностью. Анастасия не помнила, как ее привезли в госпиталь. Она помнила лишь боль, кружащийся в сером пепле кусок стены. Ей хотелось закричать: «Мама! Мамочка!» Но горло выдавило лишь тихий, сиплый, монотонный стон. Холодные руки лекарей, которые суетились вокруг, не приносили никакого облегчения. А потом появился Рагнар, и все потухло. Вспышка. И она оказалась на берегу понта Эвксинского, там, где в детстве проводила лето с родителями. Ей снова 10 лет. Под ногами теплый золотистый песок, привезенный отцом специально для этого пляжа откуда-то с юга, Абиссинии или Аравии. Легкий морской бриз, холодя, обдувает кожу, принося с собой запах соли и водорослей. Анастасия бежит по пляжу и громко-заливисто смеется, а волны мягко плещутся у ног. Солнце светит ярко, лаская нежным теплом кожу. Но потом начинает припекать все сильнее и сильнее. Ей хочется окунуться в воду. Лазурные волны манят, обещают свежесть. Анастасия бросается им навстречу, раскинув руки, и заходится в крики. Вместо желанной прохлады тело обжигает крутой кипяток, горячий, как раскаленная лава. Он струится по телу, сдирая кожу слой за слоем. Боль пронзает каждую клеточку. Анастасия кричит, но крик тонет в шипении пара. Она барахтается, пытается выплыть, но волны тянут глубже, жгут глаза, лицо, руки. Все тело горит, кожа лопается, и она чувствует, как теряет себя в этом аду. Вдруг сильные руки хватают ее за плечи и выдергивают из пекла. Это Рагнар. Он прижимает ее к себе, его объятия прохладные и надежные. Боль уходит, как будто ее смывает волной, настоящей, прохладной. Он держит ее крепко, шепчет что-то успокаивающее, а потом начинает петь. Колыбельное на незнакомом языке, похожем на славянский, но другим, более мелодичным, с проскальзывающими, рычащими, грубоватыми нотками, которые абсолютно не режут слух. Слова льются мягко, как ручеек. ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Анастасия не понимает слова, но красивая мелодия укачивает, унося боль. В тепле его рук она засыпает крепким, без сновидений, сном. Но этот покой обманчив и скоротечен. Боль возвращается сначала как укол, потом как волна, а потом она тонет в жуткой боли. Анастасия открывает глаза, над ней белый потолок. Но видит она его размыто, тускло и как-то странно, только одним глазом. Второй не открывается, что-то плотное, мокрое и неприятное закрывает его. Бинт или повязка. Она хочет сорвать ее, но рука не слушается, взрываясь болью. Паника накатывает медленно вместе с памятью. Перед Анастасией, как в мультфильме, мелькают фрагменты. Рагнеда, красивая, подтянутая, счастливая, разговор. О чем они говорили, Анастасия пытается, но никак не может вспомнить. Потом... Что было потом? Что-то страшное. На них напали. Бой в особняке. Рагнеда стреляет, выкрикивает какие-то команды. Анастасия держит щиты, магия течет сквозь нее, истощая силы. Золотистый барьер дрожит от ударов, а потом страшное черное облако, испепеляющее все на своем пути, оно бьет в щит, растекается по нему. Анастасия, закусив губу, держится, но силы истекают. Девушка, сделав последние усилия, пытается оттолкнуть смертельное облако, и ей это удается. Черное пламя уходит в сторону, но сил уже нет. И щит лопается. Проклятый огонь, радостно загудев, бросается на нее, обжигает лицо, руку, плечо. Она чувствует, как лопается кожа на щеке, как пузырится от жара глаз, вытекая, словно расплавленное стекло. Боль была такой, что хотелось умереть на месте. Боль души заглушила боль телесную. Холодная пустота разливается внутри, как яд. Теперь все кончено. Она урод. Больше не будет ничего хорошего, ни радости, ни любви, ни свадьбы, о которой она мечтала. Не будет танца невесты, где бы она кружилась под музыку с любимым, а улыбающиеся гости радостно подбадривали бы их одобрительными и слегка скабрезными криками. Не будет семьи, детей, близких, которые смотрят на нее с теплом. Кто захочет видеть рядом с собой такую? Рагнар отвернется, он сильный, красивый, у него есть еще две невесты. Рот отстранится, потому что она теперь обуза. Нет, отец заберет ее обратно в дом, но что это будет за жизнь? Одинокая страхолюдина, на которую люди будут смотреть с отвращением и жалостью, шептаться за спиной, презрительно кривиться. Ну почему? Почему она не умерла в том огне? Лучше бы все закончилось там, быстро, сразу. Аид бы принял ее, а на земле бы осталась память о Патрике и Евпатор ценой своей жизни, отстоявшей честь и имущество жениха. И в памяти Рагнара она осталась бы красивой, холодной, высокомерной, какой должна быть истинная аристократка. Так учила ее мать, так учили наставницы. Слеза потекла по уцелевшей щеке, впитываясь в повязку. Хочется закричать, но выходит только хрип. «Зачем я выжила? Зачем? Зачем?» Одна и та же мысль билась в голову, заглушая боль. Страх перед зеркалом, перед людьми, перед будущим спазмом сжимает грудь. И снова волна боли, отчаяния и боль, боли и отчаяния. «Боги, даруйте мне смерть!» И тут знакомый, полный тепла и нежности голос прорезал тишину. Очнулась Настенька. «Это Рагнар». Ужас разрывает душу на части ледяными иголками, впиваясь внутрь, но тут же улетучивается, растворяясь в тихом, спокойном, убаюкивающем баритоне. «Ну что ты, не надо плакать». Она чувствует, как нежная рука касается простыни, одеяла. «Наверное, это не важно». Анастасия хочет повернуть голову, сказать, что ей надо умереть, но Рагнар ее останавливает. «Не шевелись, тебе нельзя. И не надо ничего говорить, у нас еще будет время поговорить, вся жизнь. И о смерти думать не надо». «Он что, читает ее мысли? Хотя какая разница, пусть. Мне надо умереть. Я хочу умереть, пожалуйста, кому я теперь нужна такая?» «Нам». «Он точно читает ее мысли. Кому нам, я уродина?» Анастасия попыталась выплеснуть, донести до него всю свою боль, весь ужас и отчаяние. «Всем нам», — слышит она в ответ. «Мне, Рагнеде, Наташе, Ардаку, Стрежню, Пограничью. Ты же одна из нас, Патрике, Ушкуйница». Ей слышится легкая смешинка, но это не насмешка, нет, это что-то теплое и родное. Холод внутри тает, как лед под солнцем. Непослушная она поворачивает голову и видит одним глазом его силуэт. Рагнар сидит рядом, держит ее руку, ту, что не обожжена. «Все будет хорошо, я обещаю». Анастасия верит. В его словах нет лжи, только сила. Он не жалеет, не отводит взгляд. Тепло разливается по телу девушки, вытесняя пустоту. Может, не все потеряно? Может, она и правда ему нужна? И те слова своих, сказанные им в заброшенных землях, не пустая фигура речи? «Выздоравливай, Настя!» — слышится голос Рагнеды. «И она здесь?» «Мне еще надо тебя отблагодарить за спасение, только вот не знаю как. Ты подумай, ладно, но в рамках нашего договора...» Княжна тоже пытается шутить. Но у нее это не получается. Чувствуется, нет, не фальшь, натянутость. Анастасия хочет ответить, но силы уходят вместе с болью. Сквозь муть она успевает заметить, как в руках Рагнара появляется и исчезает какая-то коробочка и проваливается в сон. На этот раз спокойный, без кошмаров. Когда она очнулась снова, все изменилось. Над головой был не белый потолок, а деревянные панели, знакомые по путешествию из заброшенных земель каюты, гул двигателей, легкая вибрация, она на дирижабле. Лежит на койке, тело все еще болит, но гораздо меньше, от повязок пахнет мазями, а не горелым мясом, и глаз... Глаз все так же замотан. Рагнар сидит рядом, Рагнеда тоже здесь, держит ее за руку. «Где мы?» — шепчет она хрипло. «Летим домой в пограничье», — отвечает Рагнар. «Оставлять тебя в Або было слишком опасно, а дома Карл, он тебя быстрее поставит на ноги, чем великокняжеские лекари, и если что-то надо, дай знать». Под рукой кнопка звонка. Анастасия действительно почувствовала здоровыми пальцами прямоугольную клавишу. Легкое нажатие, и послышался отдаленный сигнал. «Вот, все работает, так что зови. Или я, или Рагнеда всегда рядом, мы подойдем. Извини, слуг, к тебе я пока не подпущу, слишком все неопределенно». «Спасибо», — прошептала Анастасия, глаз защипала, а в груди разлилось теплое чувство благодарности и спокойствия. Именно сейчас, в этот самый момент, она поняла, что все действительно будет хорошо. Что бы ни ждало ее впереди, Рагнар с Рагнедой всегда будут рядом. Под пузатым серебристым брюхом дирижабля таяли огни Або. Это был разгром, жесткое поражение. А самое хреновое, я так и не узнал, кто мне его нанес. Поражение жгло душу, как свежий шрам. Я прилетел в Або за Сальвейк, а улетаю, потеряв Роди, Бронислава, половину бойцов и едва не потеряв Рагнеду с Анастасией. Эленка хоть и выкарабкается, но такие ожоги бесследно не пройдут. Демоны. И как мне теперь смотреть в глаза мелким разбойникам? Они же ждут своего броника. Удивительно. Огромный, страшный, рожа самая, что ни на есть разбойничья, а для девочек стал и старшим братом, и отцом, и учителем, и жилеткой, в которую можно поплакаться. Я заскрипел зубами. Ну как? Как? В столице, пусть временной, но вотчиной великого князя Або быть не перестал. И за несколько дней столько убитых, хуже, чем на войне. И главное, непонятно, кто нанес удар. По мне или били, а может, по Евпаторам или Рагнеде, а то и вовсе не исключен вариант, что через нас метили великого князя, пытаясь сорвать его союзы и договоренности. Загадки множились в геометрической прогрессии, и ни одного ответа. Где-то в своих каютах уже, наверное, спят Сальвейка и спасенные вместе с ней мальчишки Гораст и Стах. Мне удалось вытащить их из лап гильдии, а вернее работорговцев, но детали настораживают. У меня сложилось впечатление, что Мурман и Лапа сами не понимали, что и для чего они делают, не говоря уж о Кнуде. Старшина гильдии боялась меня как огня, но при этом все равно пошла на неразрешимый конфликт. Зачем? Ведь проще было договориться, тем более я предлагал им договориться еще в первую нашу встречу. И если Лапа, человек недалекий и жадный, мог закусить удила, то Мурман, волчара тертый, и глупить бы не стал. Но тем не менее сглупил, за что и поплатился. Теперь надо решать вопрос гильдии. Фроди предложил на роль главы Тихого, но захочет ли парень лезть в это болото? Стас с Мирославой уже не те мелкие гопники, что грабили приезжих ротозеев на вокзальной площади Кочек. Если только сыграть на амбициях Мирославы, надо будет поговорить с ними, а потом уже решать. Да и с Радомирой посоветоваться не помешает. Старая ведьма хоть и сидела в глухой дыре в своем трактире, но паутина у нее раскинута по всему пограничью и княжеству, а то и дальше. Еще и Вятка, вернее, Хлынов висит на шее. Хорошо, хоть с Шуйским удалось договориться. Но это ненадолго. Князь Владимир стар, сколько ему осталось, неизвестно. А наследники, судя по тому, что я о них узнал, умом не блещут. Зато честолюбие и жажда власти с избытком. Обязательно полезут воевать. Обломают зубы, конечно, но проблемы-то создадут. А тут и без них тошно. И не выбросишь же этот чемодан без ручки. Те силы, что вручил мне город, лучше не дразнить, но тромчую. И война. Ее надо заканчивать». Она отвлекает силы и ресурсы от основного врага, имя которого я пока не знаю, но узнаю точно. И тогда живой позавидует мертвым, и это не фигура речи. Слишком я зол. Кто бы это ни был, человек, бог, инфернальная сущность, умирать он будет мучительно и долго. Даже если в этом противостоянии мне придется лишиться бессмертной души. А что, неплохой конец для вечного скитальца среди миров? Да вот только хренушки. Поперек горла встану. Мне еще в эпицентр аномалии сходить надо. Есть там что-то такое, что манит меня, притягивает как магнитом. «Рагнар?» — услышал за спиной тихий голос княжны. «Ты что здесь застрял? Пойдем спать». Неугомонная. Так и не получилось оставить ее дома под охраной отца. Уперлась, вся в папашу. Тот тоже, похоже, упрямый, как баран, послали боги тестюшек один краше другого. И ведь придется учиться ладить с ними. В паре ли тролли их забери гарем? Мне бы и Рагнеда хватило. Может, Наталью хотя бы удастся сдыхать. Вроде она особо чувств ко мне не питает. А противовесом в политических игрищах вон Рагнеда побудет. Ее я точно никому не отдам, да и Настю. По крайней мере, пока не верну ей былую красоту, я обещал. Кто с Анастасией? Сальвейк. Позовет, если надо будет. Тогда пойдем. Пара часов у нас есть». И я нежно обнял свою княжну, прильнувшую ко мне податливым телом, за талию.